Глава 194. Ловушка Гая. Таким образом, группа Юта продолжила свое расследование. Огры оказались довольно сильными, и для того, чтобы победить их команде, Юта пришлось объединить свои силы, чтобы сэкономить силы и не опасаться неожиданных атак врага. Таким образом, прошло около 2 часов, и за это время группа Юта уничтожила 7 огров. «Пожалуйста, не расслабляйтесь. Будет нехорошо, если враг ударит нам в спину». Все сохраняли предупредительную бдительность, продвигаясь по пещере, следуя предупреждению Луны. Но в этот миг произошло нечто неожиданное. «Ай, блядь! Твою ж мать! Больно, тварь!» «Ты!» Интересно, неужели потолок пещеры рухнул? Авантюрист серебряного ранга, Столикий Гай, сейчас лежал зажатый под грудой обломков. «А, это вы! Слава богу! Ты же Юта Метеор! Помогите! Спасите меня, пожалуйста! Мое тело придавило камнями!» Закричал Гай со слезами на глазах. Его поведение в корне отличалось от того, что было ранее. Юта, увидев Гая со слезами на глазах, молящим о спасении, был сильно разочарованным. «Юта-кун, просто проигнорируй его!» «Согласен, нам все еще нужно выполнить нашу миссию!» «Ва, злые дни, демоны! Вы действительно оставите меня здесь на съедение огром?» Гай заметил, что отряд Юта проходил мимо, полностью его игнорируя. Стал стонать еще громче. «Хоть это и прозвучит несколько странно, но я все же хочу помочь этому человеку. Дорогая Луна, ранее Гай был тем, кто нарывался на неприятности, а теперь ты хочешь протянуть руку помощи нашему конкуренту? Но я... А что, если Гай-сан и вправду съест огр?» Нехорошо игнорировать человека, если он оказался в беде, даже если это была сволочь, которая являлась их конкурентом. Для самой простодушной из компании Юта Луны было просто невозможно оставить Гая в беде. «Похоже, что у нас нет выбора. Ладно, я помогу ему». Юта не мог допустить, чтобы девушки подверглись сексуальным домогательствам Гая. Так что Юта решил лично уничтожить камень с помощью своего кулака. «Вот так, ты в порядке?» «Простите, но похоже, что камень сломал мне ногу. Не могли бы вы вывести меня отсюда?» «Похоже, что у нас нет выбора. Простите, простите». В этот миг по спине Юта пробежали мощные мурашки. В следующее мгновение Юта заметил на губах Гая слабую улыбку. «Похоже, что вы, ребята, уже разобрались со всеми ограми. К сожалению, это не является условием для победы». Толкнув эту речь, Гай направился к выходу. Во время ходьбы Гай тащил за собой поврежденную ногу, как будто она и правда была сломана. «Ась, он головой тронулся? Он же нифига не делает!» Юта, услышав слова Гая и сейчас наблюдая за его действиями, непроизвольно наклонил свою голову в бок.